Существует еще несколько свидетельств о потопленных материках и колоссальных людях, населявших их. Археология насчитывает несколько таких на этом земном шаре. Хотя и удивляется, что бы они могли означать, но она никогда не пыталась разрешить эту тайну. Уже не говоря о ранее упомянутых статуях острова Пасхи, мы спросим, к какой эпохе принадлежат колоссальные статуи, все еще возвышающиеся, нетронутыми, вблизи Бамьяна. Но кто же высекал еще более огромные статуи Бамьяна, высочайшие и самые исполинские во всем мире? Ибо статуя свободы Бартольди в Нью-Йорке – карлица по сравнению с наибольшим из пяти изображений. Бурнес и несколько ученых и иезуитов, посетившие это место, говорят о горе, источенной наподобие сотов, гигантскими кельями-пещерами с двумя огромными гигантами, высеченными в той же скале. О них говорят как о современных Мяо-цзе, смотри выше выдержки из Шу-цзин, последних оставшихся в живых из Мяо-цзе, которые потрясли землю. Иезуиты правы, тогда как археологи, которые видят Будд в самых больших среди этих статуй, ошибаются. Ибо все те бесчисленные гигантские развалины, которые открываются одни за другими в наши дни, все те колоссальные развалины, пересекающие Северную Америку и тянущиеся вдоль и за пределы скалистых гор, являются работой циклопов, действительно существовавших великанов древних времен. Массы огромных человеческих костей были найдены в Америке вблизи Мунте, говорит нам известный современный путешественник, именно в том месте, на которое местные предания указывают, как на былую пристань этих великанов, сделавших нашествие на Америку и заселивших ее, когда она едва только поднялась из воды. Примечание Де Ла Вега, 9, приведено Домервиллем в пневматологии, 3.55. Предания Центральной Азии то же самое говорят о бамьянских статуях. Что это за статуи и какова местность, которой они простояли на протяжении бесчисленных веков, противостоя катаклизмам, совершавшимся вокруг них, и даже руке человека, как, например, при нашествии орд Тимура и воинов-вандалов Надиршаха. Бамьян представляет собой маленький, жалкий, полуразвалившийся городок в Центральной Азии на полдороге между Кабулом и Балом у подножия Кох и Баба, огромной горы, цепи Паропамиза или Гиндукуша, около 8500 футов над уровнем моря. В древние времена Бамьян был частью древнего города Джу-Джу, разграбленного и разрушенного до последнего камня Чингисханом в 13 столетии. Вся долина окаймлена колоссальными скалами, которые полны частью естественными и частью искусственными пещерами и гротами, однажды бывшими обиталищами буддийских монахов, основывавших в них свои вихары. Подобные вихары встречаются в изобилии и по сейчас в высеченных в скалах храмах Индии и в долинах Джалалабада. Перед некоторыми из этих пещер были открыты, или вернее вновь открыты в наше столетие, 5 огромных статуй, которые рассматриваются как изображение Будды, ибо знаменитый китайский путешественник Сюань Цзан говорит, что он видел их при посещении им Бамьяна в VII веке. Заявление, что на всем земном шаре не существует статуй большего размера, легко подтверждается свидетельствами всех путешественников, исследовавших и измеривших их. Так, самая большая, 173 фута высоты или на 70 футов выше статуи свободы в Нью-Йорке, так как последняя измеряется лишь 105 футов или в 34 метра высоты. Сам знаменитый колосс Родосский, между ногами которого с легкостью проходили самые большие корабли того времени, был лишь от 120 до 130 футов вышины. Вторая большая статуя, вырезанная так же, как и первая, в скале, имеет только 120 футов или на 15 футов выше указанной статуи свободы. Примечание. Первая и вторая, так же, как и статуя Бартольди, имеют у подножия вход, который ведет по винтовой лестнице, вырубленной в скале до уровня голов. Известный французский археолог и антрополог Маркиз Денедейлак правильно замечает в своем научном труде, что никогда не создавалось ни в древние, ни в настоящие времена такого колоссального изваяния человеческой фигуры, как первая из двух. Конец примечания. Третья статуя измеряется лишь в 60 футов, две другие еще меньше, последние же из них лишь немного больше среднего высокого человека нашей настоящей расы. Первый и самый большой из этих колоссов изображает человека, задрапированного в нечто вроде тоги. М. Д. Надейлак полагает, что общая внешность этой статуи, линии головы, складки и особенно же большие отвислые уши являются неопровержимыми указаниями на то, что предполагалось дать изображение Будды. Но в действительности они ничего подобного не доказывают. Несмотря на тот факт, что большинство из ныне существующих фигур Будды, изображенных в положении самадхи, имеют большие отвислые уши, это является лишь позднейшим нововведением и позднейшую мыслью. Первоначальная мысль была взята из эзотерической аллегории. Противоестественно большие уши являются символом всеведения мудрости и должны были означать и напоминать мощь того, кто все знает и все слышит, и от благостной любви и заботы которого ко всем созданиям ничто не может ускользнуть. Как гласит стих, «Милосердный владыка, наш учитель, слышит вопль страдания самого малого из малейших за пределами долин и гор и спешит ему на помощь». Гаутама Будда был индусом, арийцем. Скульптурное приближение же к таким ушам встречается лишь среди монголоидов, бирманцев и сиамцев, которые так же, как и в Кохине, искусственно обезображивают свои уши. Буддийские монахи, превратившие гроты Мяо-цзе в вихары и кельи, пришли в Центральную Азию в первом столетии христианской эры – или около того, потому Люаньцзан, описывая колоссальную статую, говорит, что блеск золотых украшений, покрывавших статую в его дни, ослеплял взоры, но от такой позолоты не осталось и следа в наши дни. Складки одежды, по контрасту к самой фигуре, высеченной из скалы, сделаны из гипса и вылеплены поверх каменного изображения. Тальбот, сделавший наиболее тщательное исследование, нашел, что складки эти принадлежат к гораздо более поздней эпохе, потому сама статуя должна быть отнесена к несравненно более древнему периоду, нежели ко времени буддизма. В таком случае нас могут спросить, кого же они изображают?